Ким ждал, что Катерин скажет, что сделает какое-то заявление, но, не дождавшись ничего подобного, он встал и подошел к окну. Невидящими глазами он смотрел на море. С самого своего возвращения из Грасса в начале недели и последовавшего за ним разговора с отцом и Дорис, он жил под грузом возмущения и других переполнявших его эмоций. Вести из Чикаго выбили у него почву из-под ног, но не только. Он был вынужден скрывать обуревавшие его чувства, заставляя себя казаться беззаботным перед Франческой, кузеном и кузиной, перед многочисленными гостями. Столь непривычное для Каннингхэмов притворство подтачивало его душевные силы, и он чувствовал себя опустошенным. Как ни покажется это странным, но после встречи с Катерин его гнев стал понемногу таять, и спокойствие начало снисходить на него. Он вернулся в свое кресло и какое-то время сидел молча в глубокой задумчивости. Наконец он снова пристально посмотрел на Катерин. «Мне хотелось бы кое о чем спросить тебя». Она сдержанно кивнула. «Ведь ты умная женщина. Скажи мне, Бога ради, как ты могла надеяться сохранить в тайне свое происхождение, имея в виду свою будущую карьеру в кино? Ты, несомненно, должна была понимать, что рано или поздно кто-нибудь узнает тебя, и правда выйдет наружу». «Да, конечно, понимала», — согласилась Катерин, — «и я давно собиралась все тебе рассказать». «Так почему же ты не сделала этого?» «Я ждала подходящего момента. Я так была поглощена работой». Ее голос упал почти до шепота, а потом и вовсе прервался. Она потерла одну руку о другую, откашлялась и немного громче договорила: «Вспомни, в каком напряжении я была тогда на съемках в Йоркшире, а потом, когда мы вернулись в Лондон, ты был вынужден остаться в Лэнгли, поскольку твой отец находился здесь с Дорис. Мы почти не виделись тогда, и мне показалось, что лучше подождать, пока мы не приедем сюда на отдых». «Если бы ты все мне рассказала раньше», — вздохнул Ким. На какое-то время он ушел в свои мысли, а потом пробормотал: «Помимо самой любви, в ней так много всего другого, Катерин. Между влюбленными, особенно если они собираются пожениться, хотят провести вместе всю оставшуюся жизнь, должны быть доверие и дружба. Будучи неоткровенной со мной, ты подорвала мое доверие к тебе, Катерин». Его слова, сказанные мягко и негромко, будто ножом полоснули ее по сердцу. Все старательно выстроенные ею бастионы разом рухнули. Ее огромные глаза на мертвенно-бледном лице превратились в бездонные омуты и подернулись непрошенными слезами. «Только не плачь», — упрашивал ее Ким, — «не плачь, ради бога, я не выношу твоих слез». «Хорошо, я не буду», — ответила Катерин, глотая слезы. Она протянула руку к шкатулке из белого оникса, достала из нее сигарету и закурила, не дожидаясь, пока Ким поднесет ей огонь. Глубоко несчастная, она молча курила, стараясь не встречаться с ним глазами. «Как и мой отец, я считаю, что лжецы ненадежные во всех отношениях люди», — заговорил Ким, придвигаясь к ней. «Смотри мне в глаза, Катерин», — приказал он, и когда она молча исполнила его приказание, продолжил: «В общем, одна ложь влечет за собой другую, та — третью, и так без конца. Ложь незаметно становится образом жизни. В нашей семье нет места тому, кто не способен всегда говорить правду, независимо от того, какие последствия для него может повлечь за собой абсолютная искренность. Когда ты была в Лэнгли, ты видела доспехи на стенах каминного зала и часто спрашивала об истории и традициях нашей семьи. Ты помнишь девиз нашего рода?» «Да», — с усилием ответила Катерин. Ким больше ничего не сказал и сидел, молча наблюдая за ней. Инстинктивно Катерин поняла, что он ждет, чтобы она произнесла вслух: те несколько латинских слов, девиз древнего рода Каннингхэмов. Набрав полную грудь воздуха, она тихо, но отчетливо выговорила: «Пардесус тоут хоннеур». Ким кивнул, глаза его просияли. «И я тогда сказал тебе, что означают эти слова «честь превыше всего». С великих рыцарских времен каждый Каннингхэм из Лэнгли руководствуется в жизни этим девизом. В нем заключен кодекс нашего поведения». Его лицо смягчилось. «У Ричарда Ловеласа есть стихотворение, которое мне особенно нравится. Там есть такая строка: «Я не могу любить тебя, любимая, больше чести». Думаю, что в этих простых словах выражена вся моя мужская сущность». Ким надолго замолчал, потом, грустно покачав головой, произнес: «Ах, Катарин, Катарин, почему ты не доверилась нашей любви? Почему ты не поверила мне настолько, чтобы сказать о себе всю правду? Неужели ты не понимаешь, что ты натворила?» Она безмолвно смотрела на него. «Ты поставила нас обоих в немыслимо тяжелое положение перед моим отцом». Катарин, послышалось отчаяние в его словах. «Да», — прошептала она, — «мне кажется, что я понимаю, Ким. Я хочу теперь же все рассказать тебе, и тогда ты, возможно, поймешь меня и не станешь осуждать столь беспощадно». Ее лицо, юное, нежное, беззащитное, с немой мольбой было обращено к нему. Ким кивнул, и Катарин начала свой рассказ. «Видишь ли, вся эта история возникла из-за того...» Она неожиданно замолчала и взглянула в сторону стеклянной двери, за которой послышались голоса. Дверь распахнулась, и на веранду влетела, будто подхваченная порывом ветра, Франческа. За ней следом, но на некотором удалении, показались Дорис и граф, оба с бокалами шампанского в руках. «Вот ты где, Ким! Ты уже нашел, Катарин? Это прекрасно!» — весело окликнула его Франческа, но на полпути к ним от двери она, как вкопанная, застыла на месте. «О, Боже, что случилось? Вы оба выглядите такими несчастными!» Обескураженные столь неожиданным вторжением, Ким и Катарин молчали. Франческа повнимательнее присмотрелась к ним, и ее внимание привлекла к себе Катарин, тихо сидевшая в кресле с бледным и совершенно расстроенным лицом. Ее руки беспокойно шевелились у нее на коленях. Франческа почувствовала их старательно сдерживаемое волнение и испытала неловкость от своего бесцеремонного вторжения. Повернувшись на своих босых пятках лицом к брату, она гневно спросила его: «Что тут произошло? Отвечай мне!» Ким не проронил ни слова. Тогда граф, кашлянув, сделал несколько быстрых шагов вперед и встал рядом с Франческой. «Приветствую вас, Катарин», — произнес он, лишенным всякого выражения голосом. Катарин в ответ молча поклонилась и ничего не ответила. «Приношу извинения за наше столь бесцеремонное вторжение», — продолжил Дэвид, — «но мы не подозревали, что вы здесь с Кимом. Мы сию минуту покидаем вас, чтобы вы могли без помех продолжить свою беседу». Он крепко взял Франческу за руку. «Идем, дорогая». Но Франческа не поддалась его нажиму. «Но в чем дело?» — продолжала она настаивать, повышая голос. «Я хочу...» «Нет, пожалуйста, не уходите». Вдруг воскликнула Катарин: «Мне хотелось бы, чтобы вы, Дэвид, послушали то, что я должна рассказать Киму, то, что я как раз начала ему говорить, когда вы вошли. Я хотела бы, чтобы Франческа послушала тоже». Она бросила быстрый взгляд в сторону Дорис. «И вы тоже, Дорис. Возможно, именно вас это заинтересует больше, чем кого бы то ни было». «Ну что ж, если вы того желаете, Катарин», — отозвалась Дорис. Она повернулась, чтобы закрыть дверь на террасу, и присоединилась к ним. В Франческа, вопросительно взглянув на Катарин своими проницательными глазами, села в кресло рядом с братом, лицом к подруге. Катарин не ответила на ее взгляд, и тогда Франческа уставилась на брата, но тот оставался непроницаемым и продолжал сидеть с замкнутым, лишенным всякого выражения лицом. Как только Дорис и Дэвид разместились на другом диванчике, Катарин тихим, напряженным, от сдерживаемых эмоций голосом обратилась к Франческе. «Я совершила нечто ужасное, Франки, нечто столь чудовищное, чему, возможно, нет прощения. Я солгала Киму, я обманывала тебя тоже и всех остальных. Это было моей ошибкой, теперь я вижу». Она выдержала драматическую паузу, сжала губы и отчаянно заморгала, борясь с навернувшимися на глаза слезами. Опустив голову и разглядывая собственные руки, Катарин тихо вздохнула и, наконец, снова подняла глаза на Франческу. «Дорис узнала все о моем обмане. Конечно, это произошло совершенно случайно, но я даже рада этому». Пряча тонкий намек за этой дипломатической формулировкой, продолжила Катарин. «Вполне естественно, что Дорис сочла необходимым сообщить обо всем Киму и твоему отцу. Ким только что упрекал меня за это». Выражение ужаса возникло на лице Франчески. «В чем же заключалась твоя ложь, Кэт?» Мягко спросила она, хорошо понимая все неудобство и отчаяние, испытываемое подругой, и стараясь помочь ей немного расслабиться. Но, несмотря на свой дружеский тон, Франческа была сильно встревожена подобным обескураживающим заявлением Катарин, поскольку ложь в их семье, всегда придерживающаяся самых высоких стандартов в вопросах чести и порядочности, считалась тихчайшим преступлением. Атмосфера на веранде оставалась тягостной, воздух в ней буквально дрожал от разлитого в нем напряжения. Торопливо, захлебываясь словами, Катарин поведала о том, как появилась ее теперешняя фамилия Темпест, и о причинах, заставивших ее сменить имя. Рассказывая, она по-прежнему обращалась к Франческе, бросая время от времени испытующие взгляды в сторону Дорис и графа. Когда Катарин закончила свой короткий рассказ, Франческа, как обычно, ринулась защищать подругу, пытаясь сгладить сказанное ею и прояснить ситуацию. «В самом деле, папочка, нет ничего особенного в том, что Катарин сменила фамилию и взяла себе псевдоним», — с победным видом обратилась она, улыбаясь к графу. «Например, я знаю, что настоящее имя Виктора — Витторио Маззонетти, а прапрадедушка Ника тоже сменил фамилию, когда эмигрировал в Америку. Он у него был немецким евреем с какой-то совершенно невыговариваемой фамилией». «А откуда ты все это знаешь, Франки?» — осведомился граф, и, узнав, что они сами рассказали об этом, пробормотал очень мило. Его тон заставил Катарин вздрогнуть, и, желая поскорее покончить со всем, она сказала: «И еще, Франки, я вовсе не сирота, мой отец жив. Его зовут Патрик Микаэль Син О'Рурк. Он потомок первых ирландцев, эмигрировавших в Америку, и сейчас живет в Чикаго. У меня также есть брат, Райан. Ему сейчас 19 лет». Катарин выпрямилась, сидя на диване. Ее сине-зеленые глаза обрели живость и глубину, когда она взглянула на Дорис. «Уверена, что вы, Дорис, слышали о моем отце. Он председатель правления Terra Marland Development Corporation, крупнейшей строительной компании на Среднем Западе. Он также владеет гигантской недвижимостью. Подозреваю, что половина Чикаго принадлежит ему. Он сильно увлекается политикой и является большой шишкой в чикагском отделении Демократической партии. Вы, конечно, должны были слышать это имя, не так ли, Дорис?» «Несомненно», — не смогла скрыть своего удивления Дорис, но я не имела удовольствия быть знакомой с ним лично, — добавила она после секундного размышления, искренне недоумевая, что могло заставить Катарин скрывать свое имя, учитывая богатство и общественное положение ее отца. Еще менее того понимал это Ким, который медленно проговорил: «Насколько я понимаю, твой отец — состоятельный и достойный уважения человек, один из выдающихся членов общества. Тебе явно нечего стыдиться его и скрываться. Зачем ты выдумала эту глупую историю о своем сиротстве? Это не укладывается в моей голове. Единственная причина, по которой я назвалась сиротой, в том, что именно таковой я себя ощущаю. Я действительно считаю себя сиротой». Катарин дала слушателям переварить сказанное, а потом, энергично помотав головой из стороны в сторону, добавила: «Вы, кажется, сомневаетесь в моих словах, но это правда». В ответ никто не сумел вымолвить ни слова. Они все молча смотрели на нее со смешанным чувством недоверия и замешательства, ясно читавшимися на их лицах, но четыре пары глаз, вопрошающие устремленных на нее, отнюдь не смутили Катарин. Она оставалась совершенно невозмутимой, пока они изучали ее. Профессия приучила ее к пристальному вниманию публики. Грустная тень упала на лицо Катарин. Она отвела задумчивый взгляд от своих слушателей и сосредоточенно уставилась на противоположную стену. В призрачном ореоле перед ее мысленным взором возник неизбывно прелестный образ матери. Голос Катарин задумчивый и необыкновенно музыкальный, ее неповторимый голос, так выделявший ее чисто и ясно, прозвучал в тишине веранды. «Моя мать была необыкновенной красавицей и настоящей гранд-дамой. Она очень любила меня. Возможно, ни одного ребенка не любили так сильно, и мы были с нею близки настолько, что я не берусь это выразить словами. Она не меньше меня самой желала, чтобы я стала актрисой, и всем сердцем и душой верила в меня, я боготворила ее. Когда мне было лет 10, она тяжело заболела. Ее не стало, когда мне исполнилось 13». Рыдание перехватило горло Катарин, и слезы хлынули из ее глаз. Она вытерла глаза рукой и продолжила: «Я была безутешна. Мой отец ненавидел меня из-за брата. Райан хотел стать художником, а я поддерживала его в этом стремлении точно так же, как мама поощряла мой талант к сцене. Отец ужасно злился на меня за это. Он решил сделать из Райана политического деятеля и всячески старался вбить клин между нами, считая, что я слишком сильно влияю на своего младшего брата. Он разлучил нас именно в тот момент, когда мы сильнее всего нуждались друг в друге. Он отослал Райана в частную школу на Востоке, а я сама стала пансионеркой в монастырской школе. Когда мне исполнилось 16, отец под давлением моей тетки согласился отправить меня в Англию для завершения среднего образования. Мне не терпелось вырваться из Чикаго, где больше ничего меня не удерживало. Мама умерла. Райан был далеко. Я также была уверена в том, что отец тоже хотел навсегда от меня избавиться. Итак, я уехала из дома, чтобы больше никогда туда не возвращаться. У меня действительно нет больше семьи». Беспрерывный поток ее слов наконец иссяк, и Катарин застыла в ожидании. На веранде воцарилась мертвая тишина. Никто из слушателей не шелохнулся, пока Катарин вела свой рассказ, и теперь, когда она закончила его, все по-прежнему оставались неподвижными. Ким и Франческо, глубоко тронутые откровениями Катарин, обменялись быстрыми сочувственными взглядами, но ни он, ни она не осмелились нарушить тишину, и оба выжидающе поглядывали на своего отца. Лицо графа оставалось непроницаемым, и они ничего не могли прочесть на нем. Когда же он, наконец, заговорил, его голос прозвучал добросердечно и мягко. «Ненависть — слишком сильное и жестокое слово, Катарин. Может быть, вы неверно оцениваете отношение к вам вашего отца? В то время вы были так юны, почти ребенок, и я уверен, что вы усмотрели с его стороны ненависть к себе там, где ее не было вовсе. Трудно себе представить, чтобы хоть один отец мог ненавидеть собственную дочь». «Он мог! Да, он мог!» — перебила его Катарин, побледнев сильнее прежнего. «Он до сих пор продолжает ненавидеть меня!» «Ненавидеть? Вы слышите?» — взволнованно кричала она. Слишком часто испытывала она на себе проявление его ненависти, чтобы усомниться в ней. При воспоминании об отце она задрожала всем телом. «Ну-ну, дорогая, не надо так волноваться». Графа испугала столь эмоциональная вспышка со стороны Катарин, и он всерьез стал опасаться за ее здоровье. Волнение ее было слишком очевидным и неподдельным, и ему пришло в голову, что нервы Катарин натянуты намного сильнее, чем он предполагал. Он украдкой взглянул на Дорис, умоляя ее глазами о поддержке. Дорис теснее придвинулась к нему и ласково накрыла рукой его руку. Граф не сводил глаз с Катарин. «С вами все в порядке, дорогая?» «Да, я прекрасно себя чувствую», — более спокойным тоном ответила Катарин, пытаясь восстановить хладнокровие и самообладание. Убедившись, что она немного успокоилась, по крайней мере, внешне, Дэвид продолжил: «Боюсь, что я по-прежнему пребываю в некотором недоумении, несмотря на все поведанное вами о своей ранней юности. Как уже заметил раньше Ким, нелегко понять, зачем вам потребовалось представляться сиротой. Столько ненужных осложнений. Насколько бы легче и правдоподобнее было бы все, если бы вы просто разорвали всякие отношения со своим отцом из-за ссоры между вами и делу конец. Никто из ваших знакомых не стал бы глубоко вникать во все детали ваших семейных обстоятельств. Хорошо известно, насколько англичане нелюбопытны в определенных вопросах и как не склонны они осуждать других. А уж мы, вне всякого сомнения, удовлетворились бы вашим сообщением на эту тему и только бы прониклись к вам большими симпатиями и сочувствием.